Глава 5. Учиться, учиться и еще раз учиться. Лодка «Аватар». Научись управлять синим телом. Итак, ритуальная магия. Начав со своего любимого «Итак», объявил тему первой части лекции Симон Вардо. В своей основе эта магия предметная, она прочно завязана на фигуры, артефакты, компоненты и прочие материальные носители энергии. Даже алхимия с артефакторикой, которые проходят у нас отдельными ветками, являются собой ритуальную магию. Большинство практиков выделяют их в отдельные виды, но это в корне неверная классификация. Кроме того, ритуальная магия является одной из самых архаичных. Я снова не удержался и вопросительно взглянул на гильдейского мага. Если говорить простым языком, то ритуальная магия действует ровно по тем же законам, что и любая из форм магии мысли. Она не имеет своего отдельного источника или силы. Почему же тогда вы называете ее архаичной формой? Да только потому, что она была освоена разумными чуть ли не раньше всех. Это хорошо или плохо? Это никак. Раньше или позже это не значит лучше или хуже. Просто первые маги либо еще не могли накопить достаточно силы, либо были не способны напрямую управлять ею. Если сравнивать классическую магию и ритуальную, то они почти ничем не отличаются. И тем не менее, у каждого направления есть свои плюсы и минусы. Я снова взял в руки перо и приготовился записывать, а гильдеец продолжил. Оба направления дают одинаковый результат, но вот скорость его получения и расход силы совершенно разны. Во многом это зависит от резерва одаренного. Можно даже сказать, что ритуальная магия – магия слабых. Сильный погодник с легкостью вызовет дождь, но и слабый колдун с помощью ритуальной магии справится с этой задачей. Вот только расход силы и время исполнения, как я уже говорил, будут отличаться. «То есть мне не стоит изучать это направление?» – спросил я, пытаясь понять полезность этого магического искусства лично для себя. «А вот это в корне неверно!» Резко возразил Варда, запуская руки в свою клочковатую бороду. «В корне! Ритуальной магии не брезгуют даже великие чародеи. Некоторые чары настолько сложны, что их способен воплотить лишь целый коллектив магов. У великого вполне может хватить резерва на одиночное воплощение, но просто не хватит рук для единовременной работы со всеми компонентами заклинаний». Оно позволяет разбить сложную задачу на множество простых и освободить магу руки, но при этом обладает множеством условий, и лишь правильный подбор всех компонентов ритуала позволит получить нужный результат. Кроме этого, ритуальная магия экономит резерв мага, позволяя заменить собственную силу на заемную, и позволяет обращаться к тем источникам силы, которые не свойственны одаренному. «Получается, она универсальнее всех?» Задал я определенно глупый вопрос. «В теории». Маг попробовал пригладить свою растрепанную шевелюру, но лишь еще больше взъерошил волосы. «А на практике все значительно сложнее. Ритуальная магия зиждется на двух основах – знания и компоненты. Без точного знания предсказать результат даже простейшего ритуала почти невозможно, а без нужных компонентов он не сработает. Какие-то знания открыты и доступны, какие-то можно при желании найти в книгах, но особо сильные получить нереально, а про цены на некоторые ингредиенты я вообще молчу». Я задумался над словами наставника, пытаясь переварить поток информации. В принципе, все, что он сказал, укладывается в общую теорию, кроме одного. Получается, даже самый ущербный одаренный может благодаря ритуальной магии создать любое заклинание. И если эту формулу применить на меня, я тоже смогу работать с любым видом силы. Как же тогда мое ограничение в стихии? Этот момент не укладывался у меня в голове, и я обратился к Симону. «Все просто. Как из воды не получить огонь, так и из пера птицы рух не получить силу земли». Видя мой озадаченный взгляд, маг перешел с метафор на более наглядные примеры. Представь себе калеку, у которого нет ноги. Он не может бегать. Так и твой талант не позволяет тебе бежать. Но ты правильно подметил. Ритуальная магия, если учитывать некоторые нюансы, может послужить тебе костылем. Только в твоем случае это будет дополнительная надстройка, которая еще больше усложнит каждый ритуал. И кроме этого, не забывай о времени воплощения заклинания. «Да уж, а я уже размечтался, что смогу освоить все стихии. В теории это, конечно, возможно, а на самом деле придется научиться все рассчитывать, чтобы вышел какой-то толк. Так себе задачка. Лучше заняться углубленным развитием своей природной силы. Толку явно будет больше». Дальше маг стал рассказывать о других течениях, как он их называл, производными от основных направлений. Рунная магия оказалась в основе теургии. Нанося священный символ по всем правилам загадочного искусства, маг как бы посвящал эту вещь Богу, и тот уже наделял ее нужными свойствами в зависимости от руны. Гильдеец коротко поведал о магии разума, разделив ее на два вида. Магов первого вида я бы назвал телепатами, способными напрямую работать с сознанием объекта, а вторые обладали уникальной способностью к прановой технике. Адепт этого направления мог на небольшом расстоянии, редко превышающем 20 шагов, контролировать тело и отчасти разум противника. Помнится, в школе я любил биологию, но не совсем понял, как можно от управления телом перейти к управлению поведением человека. Разве что подстегнуть выработку адреналина, заставить человека нервничать. Но, видать, какие-то способы существовали, и, скорее всего, они были напрямую связаны с гормонами. Коснулся анимагии, магии превращений, опять разделив ее на теургическую и шаманскую, а затем перечислил чуть ли не с десяток подвидов этих направлений. Самой часто встречающейся разновидностью оказались одержимые духами. Вначале они мало чем отличались от обычных людей, но чем больше праны такой оборотень забирал у своих жертв, тем быстрее он добирался до полноценной трансформации. Причем такой союз редко был симбиозом. Как правило, дух был паразитом в теле носителя. Отсюда и столько страшных легенд. Отдельно Симон рассказал о гадании, но там был такой темный лес, что учитель сам периодически сбивался с мысли и был вынужден рассказывать какие-то абсолютно непричастные к магии вещи. К примеру, как правильно толковать комбинацию гадальных рун Тарисас, Хагалас и Нюбо, если ты находишься под звездой Дико? Ответом на этот вопрос была целая легенда, но я ее пропустил мимо ушей. Я не собирался заниматься гаданием, в деле возвращения домой оно мне вряд ли поможет, зато отнимет массу сил. Уж больно специфическая деятельность, напрямую связанная с поверьями, историей, географией и сотней другой божеств. Единственное, что я понял, предсказание будущего реально возможно. Пусть не особо точно, но работает же, хоть и бывают осечки. Разновидностей магии оказалось на удивление много. Были такие маги, как чаропевцы, которые с помощью вербальной формы заклинания умудрялись одновременно взывать к богам, демонам, духам и стихиям, но у них все сильно зависело от уникальности таланта. Были сноходцы, способные гулять по чужим снам, как по улицам города. Были анимансы, колдуны, ходящие по граням мира между жизнью и смертью, способные возвращать души умерших в мир живых. Такое многообразие гильдеец объяснял древностью спирали миров. За тысячелетия народы много раз меняли место жительства, неся знания в разные миры. Конечно, магическое знание во многих из них было не так развито и открыто, как здесь, так что можно сказать, мне повезло. Хотя сомнительное везение. Я на всю жизнь запомнил лицо того ублюдка, который отправил меня сюда. Когда-нибудь я с ним обязательно сочтусь. Когда Вардо уже хотел перейти к новой теме, я неожиданно понял, что он кое-что упустил. Быстро пролистав конспект, я даже смог сказать, что именно. Он ни разу не упомянул о темных искусствах. «А как же некромантия, демонология, магия крови и проклятий?» Лицо Симона чуть скривилось. Он снова запустил руку в куцую бороду, потом мельком глянул на закрытую дверь. «А как ты думаешь, почему этими направлениями занимаются в основном древние рода?» Этот вопрос я сам себе не раз задавал, но вменяемого ответа так и не нашел. Неужели он ждет, что я прямо сейчас его найду? Гильдеец молчал, выдерживая мхатовскую паузу, а я все же задумался. Действительно, почему? Сейчас, когда я хотя бы чуть-чуть стал понимать в основах, у меня появилось кое-какое подозрение. «Это очень редкие таланты?» – попытался угадать я. «И да, и нет», – уклончиво ответил Симон. «Не то чтобы это какая-то особенная тайна, но говорить об этом не принято». «Так в чем же тогда проблема?» Маг еще раз быстро взглянул на закрытые двери, убеждаясь, что никто не подслушивает, и спросил. «Ты знаком с теорией естественного отбора?» От удивления я приподнял бровь. Не думал, что здесь знают о ней. Хотя логично, каким бы странным ни был Суэркив, но он во многом похож на нашу Землю, и почти все происходящее я мог описать родным языком. А это значит, что даже если чудеса происходят, то они составляют лишь небольшой процент от реальности. Биологию я любил и прекрасно помнил, что суть теории сводится к тому, что выживает не сильный, ловкий и умелый, это всего лишь признаки, а тот, кто больше всего приспособлен к обстоятельствам. Сильного, ловкого, морозоустойчивого и не особо тупого, как принято считать неандертальца, победил кроманьонец, наш предок. И не потому, что смог убить и съесть, хотя, наверное, бывало и такое, а потому, что женщины неандертальцев имели показатели тестостерона, мужского гормона, на уровне современного мужчины и испытывали сложности с деторождением. То есть мы их просто ассимилировали. Именно поэтому генетики утверждают, что у современного человека 1% неандертальского генома. Помню, в той статье еще про каких-то денисовцев упоминалось, но суть одна. Возможно, человек был не самым совершенным, но самым плодовитым, и пока точно неизвестно, сколько видов других людей мы поглотили. Вот только как это связано с аристократами Заара, я пока не понял. Возможно, они проводят какие-то евгенистические опыты. «Вижу, что знаком», – тем временем продолжил Симон. Тогда не буду на этом останавливаться подробно. Скажу лишь, что династические браки обострили склонность многих благородных фамилий к этим искусствам. Понятно. Все дело не столь в евгенике, сколько в династиях. Благородные женятся на благородных, и как итог, получаются такие же благородные дети. Я тут же провел параллель с гемофилией, редкой наследственной болезнью, которой страдало великое множество европейских монархов, в том числе наследник русского престола цесаревич Алексей. Тем не менее, что-то не вязалось. Кроме как в сказках, я не слышал о других носителях темных искусств. «Но так не бывает», – уверенно заявил я. «Бывает», – с улыбкой возразил гильдеец. «Особенно если для остальных темные искусства закрыты. Даже гильдейские амулеты не определяют склонность к магии в темном спектре». «Но зачем?» – удивился я. «Пусть сама по себе темная магия чуть более разрушительна, чем другие направления, но тот же огонь ей не уступит. Магия – лишь инструмент в руках мага. Здесь больше виновата история, чем сами темные», – мгновенно понял меня Симон. В третьем тысячелетии, во время первого демонического прорыва, который произошел по вине могущественного демонолога, этот мир пережил множество испытаний, и тогда впервые подняли этот вопрос. Сам же запрет на развитие темных наук появился лишь в пятом тысячелетии, во время войн бессмертного императора. Его настоящее имя и деяния вырезаны из страниц летописи, но по косвенным данным можно сделать вывод, что он был одним из сильнейших в истории мира практиком магии крови. Насколько я помнил, война с проклятым императором длилась примерно 500-600 лет, но впервые услышал, что его называют бессмертным императором. По вполне понятным причинам мне было интересно все касающееся бессмертия. Как появится возможность заглянуть в архивы, надо будет поискать в этом направлении, да и просто поспрашивать умных людей. «Итак», — продолжил гильдеец, — «теперь, когда мы разобрались с основными и некоторыми уникальными видами, давайте перейдем к восприятию магии. У большинства разумных, предпочитающих жить в мире от 4 до 8 единиц по Серко, как правило, отсутствуют специальные органы для восприятия магии. Например, у людей их нет, но со временем каждый маг учится воспринимать магию по-своему. Восприятие делится на 4 основных вида. Осязание – наиболее слабая чувствительность. Обоняние – средний радиус, восприятие до 10 метров. Зрение высокий, до 50 метров, и слух свыше 50 метров. Закончил перечислять Симон. Как чувствуешь магию ты? Я на секунду задумался. Сказать, что я ее вижу, будет не совсем правильно. Попробовал я описать свои ощущения. Скорее, я слышу ее как напряженную струну, но могу потрогать и даже вижу цвет. «Поздравляю!» – с улыбкой сказал гильдеец. 2,5 из 4. У тебя явно природная склонность. Ты слышишь магию, осязаешь ее и почти открыл зрение». «А обоняние?» «Если будешь тренировать, то когда-нибудь сможешь. Но поверь, для бронзового амулета это и так отличный показатель». На этом предлагаю закончить, а завтра я расскажу о накоплении силы и работе с источниками, о заряде накопителей и о круге магов. Я кивнул, собрал тетради, пищи и принадлежности, попрощался и отправился на выход. Сегодня занятие прошло легче. Похоже, за год я просто отвык сидеть за партой. В любом случае, я не собирался халтурить. Вчерашнее приключение помогло мне собрать мозги в кучу и понять главное – надо становиться сильнее. Уж лучше учиться, чем совать голову в петлю. В прошлый раз мне повезло, но где гарантия, что так будет всегда? Кроме этого, я прекрасно помню, что говорил гильдеец о формах. Я дошел до потолка развития и уперся в 4-й ранг заклинаний, но так и не смог его преодолеть. Чем быстрее я освою магию 1-го круга, тем скорее смогу перейти ко 2-му, а там, возможно, и к высшей магии. Судя по 1-му занятию, все мои приемы – это лишь детские игры по сравнению с искусством настоящего мага. Хотя тут спорно. Мне все же кажется, что я смогу победить такого теоретика, как Симон Варда. Я не воспринимаю его как серьезного противника. Но вот если встречу подготовленного мага, наверняка проиграю. «Симон отличный учитель. Жалко, что он не ведет у меня все лекции. После его занятия общаться с этим старым хрычом в военном мундире не было никакого желания. Но именно он преподавал в гильдии начальные заклинания стихии огня. Пока есть деньги, я решил освоить все доступные на 1-м круге формы. Заклинания за прошедшее время не подешевели, и я потратил золотой, но зато оплатил сразу 4 новых заклинания. Искра. Более мощная, чем блуждающий огонь, но прямая атака. Кнут. Более слабая, но длинная форма лезвия. Погасить пламя. К своему стыду я с успехом могу только спалить кого-нибудь, а вот потушить сумею только по-пионерски. Баклер. Небольшой щит из пламени. Название громкое, а по факту бесполезная тарелка диаметром 20 сантиметров. Но новая форма лишней не будет.